Он курил сигарету за сигаретой, жирно сплевывал в костер, все время вертел в руках то палочку, то веточку, то сосновую шишку. Пальцы его не знали покоя. Он соскабливал ногтем кору, изламывал деревяшку на мельчайшие кусочки, выкручивал из шишки чешуйки. Борода нервничал. И нервничал сильно. Скандал в благородном семействе. На дворе четверг, в пятницу эшелоны могут быть поданы, а боеспособных воинов у нас всего-то двое. Боцман да я. Муха пропадает невесть где. Док, ладно, док нас прикрывает, отвлекая противника. А артист с бородой вздумали разыгрывать шекспировы страсти. Уж борода-то раньше нас всех приметил все прелести юной партизанки и, не подавая ни малейшего вида, строил свои мужские планы относительно ее будущего. И тут натя, какой-то заезжий гастролер, портит ему всю живопись. Результат. Один боец влюблен и обласкан, следовательно, уже не боец. Другой влюблен и отвергнут, следовательно, тоже не боец. Теперь я вынужден был для начала разбираться с любовным треугольником внутри группы, а потом уже думать о выполнении задания. Я отозвал артиста в сторонку и устроил ему средней мощности нагоняй. «Послушай, Семен», — обратился я к нему по имени для пущей строгости, — «я понимаю, что твоя артистическая натура не может долго обходиться без ласкового женского взгляда. Но я предпочел бы, чтобы ты, если тебе так трудно отложить амуры до выполнения задачи, вплотную занялся, ну, скажем, Ларисой. Ее, по крайней мере, никому в голову не придет ревновать, если человек, конечно, не полный идиот. А прелестей у нее, пожалуй, не меньше, чем у Светы, кроме разве что свежести и невинности, в которой, впрочем, глядя на ваши счастливые рожи, я начинаю сильно сомневаться». «Послушай, Сергей», — ответил артист в тон мне. «Поскольку ты мой лучший друг и командир, я готов закрыть глаза на то, что ты имел неосторожность, я все еще надеюсь, что это только неосторожность, сравнить Светлану с Ларисой и неумно пошутить о предметах, которые, в общем-то, касаются только нас со Светой». Это был бунт. Форменный бунт. Едва ли не впервые за все время, что мы были вместе. «Господи, да ты точно сдурел. Хорошо. Говорю серьезно, Семен, я никак не ожидал, что ты заведешь серьезный роман на операции». «Это не роман», — упрямо буркнул он. «Ладно, ладно, называй это как хочешь. Я, наконец, прошу у тебя прощения, если ты этого хочешь. Но я обращаю твое внимание на то, что ты абсолютно не готов к делу. Ты стал рассеян. Хрен тебя дери, да ты выключился из работы напрочь, абсолютно. Ты раскис, как Ромео. А сейчас будет самое пекло. Мне такой солдат в команде не нужен, понял? Ты сам не работаешь, и борода, по твоей милости, сдох, пропал, погиб, вырубился, как машинка заводная. Посмотри, он сидит, психует, партизан, мать его, в перец. Пастух, прости. Погорячился, был неправ. Все, включаюсь в работу, больше не повторится. Только борода-то при чем?» «Ревнует борода. Ты ему самый малинник повытоптал». «И что я должен делать?» «Вот что. Ты не мог бы хотя бы до конца операции не так любезничать со Светланой?» «Так если он уже и так все понял...» «Сеня, это приказ. Делай, что говорю, или мы с тобой расстаемся прямо сейчас». «Хорошо», — буркнул артист и тут же поправился. «Слушаюсь». «Говорят, в экстремальной ситуации и палка стреляет, и кухарка работает министром. Мне пришлось работать психологом, что в данной конкретной ситуации было не шибко приятно. Теперь я оттащил в сторону бороду. Вот что я хотел тебе сказать, Андрюха». На этот раз я обратился к нему по имени для большей доверительности. «Я прекрасно понимаю все, что произошло. Нет, ты не перебивай, ты выслушай. Артист приезжий, свежий человек. Такие всегда производят на девушек сильное впечатление. Она увлеклась, но это ее ошибка. Артист, он, понимаешь, тоже увлекся. Светлана ведь действительно очень милая. У него это мимолетный роман, у него такое бывает. Мы уедем отсюда через неделю, и все кончится. Вся ваша жизнь войдет в старую колею, все забудется. Вот увидишь, они расстанутся как миленькие. Света сама к тебе прибежит просить прощения. Но ты же умный человек, у тебя широкие взгляды. Ты ее простишь, и все будет в порядке». «Спасибо, Сергей. Я все понял. Я действительно скис в самый неподходящий момент. Извини, я должен был держать себя в руках. Я понимаю, ты все это наговорил, чтобы меня успокоить. Я тебе правда очень благодарен. Конечно, все это бред. Ты сам видишь, у них серьезно. Стой, стой, теперь ты не перебивай. Вот я сейчас покурю, и мы пойдем. Я вас поведу. Все будет в порядке». Он грустно улыбнулся. «Увидишь, борода умеет держать удар». Через четверть часа мы уже топали по тропинке, восходя к подошве горы Яверник. Тропинка то терялась в лесу, то выбиралась на прогалину, но с каждой сотней метров становилась все круче и круче.